Вопрос о посте. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 14 по 17 стих. Ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу с вопросом: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Регулярный пост был общепринятой традицией в израильском обществе. Существовали обязательные посты, такие как пост на день отпущения, Йом-Кипур. Но многие люди постились гораздо чаще, с 6 часов утра до 6 часов вечера. После этого им разрешалось есть. Иисус не имел ничего против поста, так как время от времени он сам постился. В книге пророка Исаии Бог раскрывает причину для поста: «Чтобы голос ваш был услышан на высоте пред Богом». Исаии 58:4. Но со временем цель поста исказили, и многие стали поститься только ради того, чтобы показаться в глазах других святыми и тем самым утолить свою гордость и тщеславие. Такого рода пост Иисус осудил и в своей Нагорной проповеди показал, чего желает от человека Бог во время поста. «Когда поститесь, не будьте как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Иисус отвечает ученикам Иоанна Крестителя, соблюдавшим традиционные посты, и в своем ответе он использует в качестве иллюстрации свадьбу. На свадебном пире гости освобождаются от обязанности поститься, когда с ними в доме находится жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, сам Иисус Христос, и тогда будут поститься. Матфея 9:15. Иисус видел вперед крест и знал, что вскоре он покинет их. И мы знаем, что после его смерти и воскресения его ученики постились и молились, о чем часто упоминается в книге «Деяния апостолов». Чтобы еще нагляднее объяснить вопрос поста ученикам Иоанна, Иисус говорит о старом и новом, приводя в качестве иллюстрации старые и новые мехи для вина и старую и новую одежду. Новое вино помещают в новые мехи, и новую заплату пришивают к новой одежде, а не к ветхой. В противном случае новая заплата только поможет ветхой одежде разорваться еще больше. Иисус, говоря о новых мехах, имел в виду необходимость в новой правде, новом откровении. Но такая правда не может строиться на старом основании народных традиций Израиля, не соответствующих Божьему Слову. В случае с ветхой и новой одеждой он имел в виду тот факт, что невозможно привить новую правду к старому дереву. Новая правда, которую принес Иисус, была откровением о Божьей любви ко всему человечеству, евреям и язычникам, и о прощении грехов каждому, кто примет Иисуса как Мессию и Спасителя. Израиль хотел сохранить свои древние традиции. Израильтяне не желали никаких перемен, ничего нового. Но мы знаем, что Христос пришел, чтобы явить нам Отца и принести Новый Завет вместо Ветхого, который Он исполнил Сам до последней буквы. Сегодня мы можем приходить к Нему через веру в Бога, доверяя Ему наше спасение от грехов навеки. Бесполезно стараться починить нашу старую жизнь с помощью заплат и думать, что этим мы можем угодить Богу. Нет. Нам нужна совершенно новая жизнь. Нам необходимо родиться заново верою в Сына Божьего, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых для нашего оправдания. Исцеление дочери Иаира. 9 глава, 18 и 19 стих и с 23 по 26. В главе 9 описываются два великих чуда, совершенных Иисусом. Марк раскрывает нам, что Иисус к этому времени находился у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир и увидел его, падает к ногам его. Марка 5:22. Иаир проявил такое смирение от того, что ему было необходимо умолить Иисуса прийти к нему и исцелить его дочь, которая была больна и при смерти. Такое смирение, скорее всего, далось ему нелегко. Но он был в отчаянии, потому что умирала его любимая дочь. И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Матфея 9:19. Когда они подошли к дому Иаира, они услышали громкие крики плакальщиц, что было обычаем в Израиле, когда кто-то умирал. Они думали, что девочка уже была мертва. Но Иисус сказал им: «Не умерла девица, но спит», отчего люди рассмеялись. Иисус вошел, взял ее за руку, и девица встала. В результате слава Иисуса распространилась по всей стране и даже за ее пределами. Некоторые люди, встретившие Иисуса и Иаира на пути, говорили Иаиру: «Твоя дочь умерла». Но Иисус сказал ему: «Не бойся, только веруй». И Иаир поверил слову Иисуса, в результате чего сам Иаир и вся его семья увидели, как Иисус исцелил их 12-летнюю девочку. Какой контраст видим мы здесь между плакальщицами и Иисусом? Те говорили: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» В противоположность им Иисус сказал: «Только веруй». И он вернул девочку к жизни и отдал ее родителям. Даже смерть отступает, когда те, кто веруют, просят Иисуса помочь. Женщина прикоснулась к краю одежды его. 9 глава, с 20 по 22 стих. Когда Иисус шел по направлению к дому Иаира, к нему подошла какая-то женщина и прикоснулась к краю его одежды. Марк рассказывает, что эта женщина страдала кровотечением в течение 12 лет, и ни один врач не сумел ей помочь. Эта женщина обладала великой верой, которая граничила суеверием. Она сказала себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Она не хотела, чтобы ее заметили, и думала, что ей будет нетрудно укрыться в толпе, следовавшей за Иисусом. Для нее это была последняя надежда. Иисус тотчас же почувствовал, что кто-то к нему прикоснулся. Он знал, что из него вышла сила. Всякий раз при исцелении из него исходила эта целительная сила, потому что он сам отдавал при этом самого себя. Ученики посмеялись над Иисусом, когда он спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Потому что Иисус со всех сторон был тесним толпой. Но Иисус отнесся с уважением к вере той женщины, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Иисус повернулся, чтобы увидеть того, кто к нему прикоснулся, и женщина, исполненная страха, подошла к нему и пала пред ним ниц и рассказала ему всю правду. Она знала, что ей было необходимо признаться ему в чем состояла ее нужда и почему она отважилась к нему прикоснуться. Признание часто бывает делом крайне трудным, но оно необходимо. Если человек желает прикоснуться к Иисусу, получить в ответ его прикосновение и обрести спасение. Но признание становится легче с того момента, когда мы начинаем понимать, насколько велика любовь и сострадание Господа к нам, грешникам, и насколько сильно Его желание спасти нас от нашей жизни, исполненной греха и позора. Миллионы людей приходят к Иисусу, и каждый получает от Него помощь в том, в чем он нуждается, как получила помощь та женщина, страдавшая кровотечением. Иисус всегда обращается с теми, кто приходит к Нему со страданием. Он никогда не отворачивается от того, кто действительно ищет Его помощи, ибо Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. Женщина знала в глубине своего сердца, что что-то произошло в ее теле. Иисус сказал ей: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Марка 5:34. Аминь.